не обращай внимания», – отсмеявшись, посоветовал девушке Семен. «Обычная пьяная ящерица, эх, невидаль. Пивус рептилис называется, местный вид, очень редкий». Объяснять Оле историю чокнутой ящерицы Семен не хотел. Зачем человека зря расстраивать? «Мы все же переносимся или нет?» – вежливо напомнил Мар. «Или на пьяных заколдованных шаманов любуемся?» «Переносимся», – махнул рукой Семен. В новом мире была ночь, и шел мелкий промозглый дождь. Троица стояла на узкой улочке, мощеной тесаным камнем. Булыжники мостовой блестели, как стеклянные, в свете неярких газовых фонарей. Сырые стены домов проступали за фонарями с мутными темными пятнами. После жаркого пестрого мира сразу стало холодно, и Семен превратил свой легкомысленный наряд в более подходящую одежду. Костюм вроде охотничьего, непромокаемый плащ с капюшоном и сапоги. Оля тоже организовала себе нечто подобное. Хай как человек закаленный и непривередливый, на плохую погоду внимания обращать не стал. Да и не было у него костюма хамелеона. «Мар, где мы?» Семен шел, пытался разглядеть в сырой мгле вывеску гостиницы. «Что за мир?» «Да кто ж его нынче знает?» Вздохнул медальон. «Я использовал адрес одной из лучших гостиниц виноградного мира. Хороший мир. Там всегда лето и народ очень дружелюбный. Особенно если ты при деньгах. А куда попали на самом деле, не знаю. На лето ничуть не похоже. Скорее ранняя осень. Да и архитектура. В виноградном так не строят». «Разберемся». Семен остановился возле одного из фонарей, вгляделся в слякотную мглу. «Смотрите, там на доме вроде вывеска какая-то есть, может, все же гостиница? И чего у них такая темень? Ни одно окно не светится. Мар, ну-ка подсвети». Семен шагнул ближе к дому. Во вспыхнувшем матовом свете на вывеске обнаружились старательно нарисованная волчья морда со скаленной пастью и чуть ниже надпись «Волчье логово», еще чуть ниже «Гостиница». А еще ниже, совсем мелко, на твой страх и риск, путник. Семен замер на пороге в нерешительности. «Подозрительная какая-то гостиница. Может, ну ее? Давайте другую поищем, без предупредительных надписей. Что-то у меня на душе неспокойно». «Глупости». Оля смахнула с лица дождевые капли. «У моего дедушки во дворе замка бассейн есть. Там на табличке тоже написано «Купайтесь на свой страх и риск». Ну и что? Купаются же иногда, когда крокодилов оттуда убирают, и никто еще не утонул. «А крокодилы в бассейне для чего?» – поинтересовался Хайк. «Для экзотики». «Дедушка мне не говорил». Оля поежилась. «Семен, я замерзла. Сколько можно думать?» Семен толкнул дверь. В гостинице было тепло, сухо и почему-то слегка попахивало зверинцем. Вдоль стен небольшого зала вестибюля стояли видавшие виды диваны с кожаной обивкой. Местами основательно порванный, но аккуратно зашитый. Также в вестибюле были разожженный камин и множество картин, развешанных между настенными светильниками над спинками диванов. Все это создавало ощущение спокойствия и уюта. За гостиничной стойкой никого не наблюдалось. Сбоку от стойки находилась высокая стальная дверь с надписью «Вход». На двери с непонятной целью был укреплен массивный засов. Семен подошел к стойке. Хлопнул ладонью по чашке звонка. «Есть кто? Народ, отзовись! Постояльцы пришли!» «Зря шумите!» Донеслось сзади. «Все на соревнования. Будут не скоро». Голос был носовой, невнятный. Словно говоривший хворал то ли полипами, то ли крепким насморком. Семен обернулся. Возле входной двери, с той ее стороны, в которой она открывалась, потому-то говорившего поначалу никто не заметил. На диване сидел мужчина лет 40, худощавый, седой по-военному, короткой стрижкой и такими же седыми пышными усами, в черной мешковатой камуфляжке, подпоясанной широким ремнем. У мужчины было мрачное выражение лица, в руках он держал развернутую газету. Видимо, мужчина как раз читал ее, когда вошли новые постояльцы. «А как же нам тогда, вселиться?» полюбопытствовал Семен. «Сидеть и ждать, что ли? Неизвестно сколько». «Зачем ждать?» Человек в черном бросил газету на диван, встал. На ремне у него обнаружилась раскрытая кобура, с торчащей из нее пистолетной рукоятью. «Берите ключи и вселяйтесь. Утром скажете партии о себе и заплатите. Всего-то. Вы, кстати, кем будете? участниками финальной битвы или наблюдателями?» Семен не нашелся, что сказать. Слишком уж вопрос оказался неожиданным, потому ответил уклончиво. «Отдохнем, а там посмотрим. Кем-нибудь». «Ежели опыта мало, то участниками не советую». Собеседник указал рукой на газету. «Пишут, что хотя премия в этом сезоне необыкновенно велика, но и бойцы к финалу подобрали знатные». Человек в черном шмыгнул, достал из кармана носовой платок и трубно высморкался. «Кабы не проклятый гриб, я бы завтра тоже в драке поучаствовал», – пожаловался человек. «Может, повезло бы. Гнусная болезнь. Даже обращением не лечится. Весь город на муравьиной плеши. Ставки бешеные. Один я не удел. Друг попросил за него подежурить, раз я нюх потерял. Вот и дежурю». Он раздраженно скомкал платок. «Берите ключи и ступайте. Утром скажете, что Фальк черный разрешил. Идите, идите, а то подцепите от меня какую заразу. И плакало ваше участие в финале». Фальк уселся на диван, закинул ногу за ногу и раскрыл газету. Семен зашел за стойку, взял из ячейки с надписью «Смежные номера» два ключа на общей связке и направился к стальной двери. За дверью начинался длинный широкий коридор с потолочными светильниками, точь-в-точь как привычные Семену лампы дневного света. Они и гудели точно так же. По обеим сторонам коридора стены и потолок которого были обшиты дубовыми панелями, шли пронумерованные двери, тоже металлические, отполированные до блеска, и тоже с засовами и с глазками. Правда, засовы везде были отодвинуты и заперты навесными замками. А ушки глазков привинчены к двери винтами и опломбированы. Но все равно впечатление от увиденного оставалось тягостное. «Не гостиница, а тюрьма какая-то». Семен посмотрел на бирки ключей. «Или психбольница. 34-й двухместный и 35-й одинарный. Я с Хайком в 34-м, разумеется». Семен вручил девушке ключ от ее номера. Гостиничный номер был далеко не супер, но более-менее приличный. Семен опасался, что увидит лишь нары с матрасом и голые железные стены. Так на него подействовал мрачный коридор. Отнюдь нет. В комнате нашлось все необходимое. Две нормальных деревянных кровати, засланных, как положено, всем свежим, чистым. Одежный шкаф, стол, стулья, туалет и ванная с душем. Единственным неприятным сюрпризом стало то, что окно в номере было забрано снаружи прочной кованой решеткой. Решеток на окнах Семен не любил. «По-спартански, но на одну ночь сойдет», – решил Семен. «Оля, как у тебя?» Семен постучал в железную дверь, соединяющую оба номера. Дверь, как и повсюду, была с засовом. «Все в порядке», – откликнулась из-за двери девушка. «Погоди, я искупаюсь, а после к вам зайду». «А что, дельная мысль?» Семен потер колки подбородок. «Побриться, помыться, поужинать и баньки». Превратил свою уличную одежду в банный халат и пошел в ванную. Вечер прошел замечательно, но слишком быстро для Семена. Все собрались в двухместном номере, отужинали. Мар организовал великолепное застолье. Давно Семен так вкусно не ел. Поболтали о том о сём. Семен, выпив немного сухого вина, вскоре понял, что засыпает, сидя за столом. Хайк отдыхать не хотел. Он вообще спал мало. Оля же выспалась в гостях у шамана Йокумбе. Уж выспалась так выспалась. А вот Семен чуть с ног не падал. Хайк затеял объяснять Оле, как пользоваться шаром предсказаний. Поняв, что друзьям сейчас не до него, Семен потихоньку вылез из-за стола, прилег на кровать и мгновенно уснул. Проснулся Семен глубокой ночью, почти под утро. От жары. В номере было натоплено по случаю холодов, да и банный халат в этот раз получился излишне теплым.